Я просыпаюсь ночью от привычного шума и осторожно приподнимаю с веток, скомканных у изголовья. С угла крыши свешивается целая стена из дождя, и на кровать попадают лишь отдельные капли. Если заделать щели, то вообще ничего попадать не будет. Вода настойчиво бьется о дерево, но оно стоит прочно. Под нами покоятся доски, которые скоро займут место на крыше, чтобы принимать на себя все капризы природы. Я все смотрю на этот просвет между стеной и навесом, в который хлещет дождь. Завтра его уже не будет. И дождя, и просвета, потому что завтра у нас будет законченный дом. Наш первый настоящий дом в 4 квадратных метра с крышей и дверью. А потом надо обязательно сделать сток для отвода воды или водосточную трубу. А еще лучше... Опять меня понесло. Но я не виновата. Я теперь гораздо острее чувствую приближение новой, более уютной, более мягкой и сладкой жизни с пружинистыми диванами, марципановыми булочками и чайным сервизом из 114 предметов. Под шепот спустившихся грез я засыпаю. Ночной ливень плавно перетекает в нудную предрассветную изморось. Не самая приятная погода для долгожданного завершения дела, но, видно, другой погоды не будет дано, и мы принимаем эту. С последними этапами возведения крыши ребята справляются быстро. Сказывается опыт. Веня залезает наверх и, соревнуясь в ритмичности с дождем, стучит булыжником по мокрым шляпкам гвоздей. Совсем немного музыки из камня, дерева и железа. И крыша готова. Так же легко прибиваются 3 поперечные доски в дверном проеме. 2 сверху над головой, 1 снизу, что-то вроде порога. Но сама дверь не похожа на все предыдущие конструкции. Это не стена, не кровать и не пол, которого у нас, кстати, не было, а куда более сложный элемент, можно сказать, почти механизм. Никто из нас еще не имел дела с дверью. Я пытаюсь припомнить вход в первый барак, на который смотрела с большой надеждой. Однако тогда я жаждала лицезреть не обшитые доски, а работодателя в жилетке и с лопатой. Его я хорошо помню, а двери нет. Как бы то ни было, мы сколотили дверное полотно из 3 длинных досок и 2 поперечин и прибили петли. Потом мы с Веней держали конструкцию на весу, а Саша прибивал концы петель к правой стойке. «Опускайте!» — крикнул он. Я задержала дыхание и мягко оторвала пальцы от дерева. Веня тоже уже не держал. Дверь тихонько заскрипела. Высота и ширина позволяли ей гулять и в эту, и в другую сторону беспрепятственно. А потому для ее приручения требовалось немного человеческой хитрости. Сашин технический ум изобрел приспособление из гвоздей, с помощью которого дверь закрывалась как изнутри, так и снаружи. Мы вбили по гвоздю с обеих сторон полотна и изогнули в виде петли, а стенку продырявили одним большим гвоздем насквозь и тоже загнули концы. Получился настоящий засов. Чтобы проверить его в действии, мы несколько раз выходили на улицу, не обращая внимания на дождь. Потом заходили обратно. Дверь работала исправно, и мне страшно нравилось открывать и закрывать ее. Мужчины, я заметила, тоже получали удовольствие от этого занятия. «Ну, кто пойдет за служителями из будки?» — спрашиваю я, стряхивая с платья дождевую воду и собираясь зайти под крышу. Желающих не было. Пришлось бросить жребий, который оказался благосклонным ко мне и Саше. «Что ж, я пойду», — смирился Веня, не приминув напоследок попользоваться дверью. Сделал 2 небрежных шага повернул гвоздь, открыл, переступил порог, закрыл и, наконец, ушел. Мы сидели на кровати, обживаясь и исследуя дом изнутри. И настолько погрузились в созерцание каждого его уголка, что раздавшийся снаружи стук показался нам каким-то потусторонним явлением, как будто стучали не в нашу дверь. «Войдите!» — прокричали мы оба. «Так-так!» — смотрители заглянули через порог. Но дальше прошел только Веня. «Видим, видим. Теперь действительно поздравляем». Они в темно-серых блестящих плащ-палатках, потому что дождь еще накрапывает. Помимо этого, над человеком с журналом держит большущий черный зонт. Он величиной, наверное, с нашу крышу, и явно не на рынке куплен. У них вообще все вещи не оттуда. Конечно, с таким куполом сложно подойти вплотную к нашему сарайчику. Человек держится поодаль и все записывает. Остальные продолжают говорить. Первый дом — это большое достижение. Он, без сомнения, стоит 10-го номера. «Да, первый, да, 10-й», — смущенно улыбаемся мы. «Дай бог, не последний». «С 10-м индексом вы сможете получить более квалифицированную работу. Кроме того, мы даем вам еще один номер». «Еще один номер?» «Номер дома. Он присуждается только законченным сооружением. Итак, номер вашего дома...» Они сверились со своими аналами. «854. Советуем записать». «На чем?» — удивляемся мы. «На доме, разумеется. Лучше всего краской и предпочтительно белой». «И что будет, когда мы напишем?» Саша привык идти до конца. «А вот увидите!» Они таинственно улыбаются и уходят, оставляя нас в растерянности и с раскрытой настежь дверью. Мы пытаемся собрать все наши впечатления и осмыслить их. Сегодняшние приобретения, несомненно, впечатляют. Помимо новых возможностей, новых работ, новых вещей, 0-0-0, 0-10 означает еще и то, что впереди у нас маячит уже не 5 нулей, как было раньше, а всего 4. 1-0 мы преодолели. Никто не спорит, что следующее взять будет намного сложнее. Пройти 90 цифр кряду — это даже не зиму. Пережить, когда просто лежишь на одном боку и разгоняешь внутри себя жизнь. А еще этот непонятный номер дома. Кому он сдался на практически безлюдной, необжитой дороге? Наблюдатели и без того каждый гвоздь у нас изучили. Однако мы послушались и сходили в город, где добыли немного белой масляной краски. Пошли в ход припрятанные деньги, попеременно окуная концы веток в тягучую жидкость цвета тающего грязного снега. Саша, Веня и я рисуем нашу новую данность на южной стене, выходящей на дорогу. Как бы то ни было, номер — это единственное в доме, что не стоит скрывать ни от кого, что, наоборот, принято выставлять на показ, не стесняясь, потому что номер не говорит ни о чем, ни о достатке, ни о привязанностях, ни о том, что находится внутри, ни о том, кто и когда выходит наружу. И мы стараемся сделать его пожирнее. Но Саша слишком размахнулся. Его правый восьмерочный полумесяц съехал на бок. Вене приходится брать цифры в свои руки. Он рисует очертания всех трех легкими плавными движениями. А мы уже только закрашиваем внутри. Ветки тонкие, часто ломаются, а номер такой большой. Мы возимся с ним долго, но укладываемся в купленный объем краски. Теперь на нашем доме красуется вывеска, состоящая, правда, из одних аршинных цифр. Но наш дом и так состоит из одних цифр: метражи, шаги, индексы, копейки, доски и прочее. Вот и на фасаде они появились. «Это будет днем рождения нашего дома», — вдохновенно размахивает руками Веня, словно еще продолжает рисовать номер, который от его избыточных жестов вот-вот станет десятизначным. «Мы пригласим Петю и купим хлеб», — уже распоряжается Саша. «А ты сходи к Соне. Любое торжество поднимает престиж нашего дома, особенно если оно представительное. Я уверен, его обязательно занесут в журнал». Мы разошлись, каждый за своим гостем. Встречу назначили на завтрашний полдень. С утра я еще сбегала на поля, нарвала цветов, а Саша принес с реки воду в мисках. Ею предполагалось запивать основное блюдо — хлеб. Мы с Веней рассовали цветы по щелям, и доски сразу приобрели праздничный вид. Ребята не уставали суетиться, сметая щепки с кровати и пола. Потом они придумали прибить гвоздь над изголовьем и повесили на него кофту. Все равно летом ее никто не надевал, а висящая она создавала атмосферу домашнего тепла и уюта. «Ты сказала Соне номер дома?» — беспокоился Саша. «Естественно, это первое, что я ей сказала». Нас прервал стук в дверь. Первым оказался их разрекламированный Петя. Высокий мужской голос за стеной скороговоркой произнес: «Извините, я, наверное, раньше времени. Вечно тороплюсь». «Входи, входи, ты как раз вовремя», — Саша открыл. На пороге, залитым ярким полуденным солнцем, появился долгожданный гость. Невысокий, худощавый, подвижный, шустрый, как говорили ребята, с взъерошенными темно-русыми волосами и широкими скулами, утыканными веснушками. Такая же широкая, виновата, приветливая улыбка и сощуренные от солнца глаза. Однако все это не имело для меня никакого значения, поскольку это был тот самый вор, что уже гостил здесь пару недель назад и пытался перехватить с собой деревянные сувениры. Наконец он тоже узнал меня. Улыбка моментально слетела с его лица, и оно исказилось гримасой неподдельного изумления, а затем и ужаса. Гость попятился назад, на дорогу. «Ты куда?» — прервал его движение Веня. «Заходи, не бойся. Чувствуй себя как дома». «А он уже чувствует», — ехидно замечаю я. «Просто слишком много народа в доме. Вот он и решил зайти в другой раз». «Что это значит?» Саша требует объяснений, прежде всего от меня. «Пожалуйста», — говорю я ему. «Тем более, что для тебя происходящее имеет принципиальное значение. Ведь это ты собирался убить вора, не так давно пытавшегося вынести часть нашего дома. Вот он, перед тобой, можешь приступать». Парнишка уже совсем сник и присел у порога на корточки, не смея ни бежать, ни оправдываться. Ребята раскрыли рты. Однако Саша скоро нашелся. «Послушай, может, ты ошибаешься? Он просит меня присмотреться получше. Ты же говорила, тот был голым, а у Пети вон набедренная повязка имеется». «Не смеши меня. Вчера не было, сегодня есть. Забыл, как здесь бывает? К тому же он наверняка и ее украл». Больше всего меня возмущает, что ребята на его стороне, что они так опрометчиво пригласили его в наш дом, да еще выгораживают. «Она не краденая», — подает голос воришка. «Я заработал. Честное слово. И ваши доски отработал тоже. В смысле, штраф за них заплатил». «Так это правда?» Саша до сих пор отказывается верить. «Ну, что я говорила? А ты думал, у меня с глазами не все в порядке? Или с головой?» «Не горячитесь вы из-за пустяков. — вступает Венни, до того стоявший в стороне. «Он меня чуть убийцей не сделал. Это, по-твоему, пустяки?» — срываюсь я. «Вот видишь, ты убийцей чуть не стала. Он вором, с кем не бывает». «Да, да», — лепечет у порога наш гость. «Я и не знал, что здесь так строго, что все всегда замечается и карается». Он уже почти пускает слюни. «Но я заплатил. За все три доски заплатил, по 10 копеек за каждую. Честное слово, не надо меня убивать». Он не договорил и заплакал. «Ладно, дело прошлое. Сейчас никто тебя убивать не собирается. Вставай и проходи». Нагнувшись, Саша похлопал его по плечу. «То есть как это проходи? Я вне себя. За следующими досками, что ли?» «Ну, перестань дуться». Веня примирительно протягивает мне руку. «Видишь, человек все осознал. Это ж не случайно, что мы с ним познакомились. Здесь нельзя копить злобу вечно. Это не вещи для дома». «Ах, так!» Я рвусь к выходу. «Ну и любезничайте с вашим гостем одни». С размаху хлопнула дверью и ушла. Мои мужчины не бросились вслед, чем окончательно меня расстроили. Иду по дороге, никого не замечая, и мысленно уже расстаюсь с домом. Раз они приглели его врага, пытавшегося растащить, разрушить его, тогда они сами его враги, и мне нет места среди них. Уверена, они живо поменяют жильца. Меня на этого негодяя. Я снова одна, совсем, без дома, без мужчин, без будущего. «А что, праздника не будет?» — вдруг раздался голосок где-то рядом. Я вытерла слезы. Передо мной стояла Соня. Она шла к нам на новоселье, но теперь, встретив меня на дороге, не знала, идти ли ей дальше. Вероятно, мой вид ее смутил. Но сама она выглядела нарядно. На плечах болталась длинная поношенная мужская майка, что при ее повышенном интересе к мужчинам было неудивительно. Я смотрю на Соню. Нижняя губа прикушена, вот-вот заплачет. Круги под глазами от недосыпа. Видимо, ждала этого часа со вчерашнего дня и потом топала сюда босиком. На наш оскандалившийся праздник. «Как же не будет? Обязательно будет. Куда денется? Пошли!» Я беру ее за руку и поворачиваю к дому. «Соня», — нехотя представляю я подругу всем собравшимся. «Очень приятно. Тебе идет это платье. Присаживайся». Мужчины тут же освободили ей участок кровати рядом с Петром. Я села по другую руку. Саша встал у двери, а Вениамин пристроился на полу, перед нами всеми. «Мы как раз говорили о том, — начал Саша, — что одному здесь не прожить и с постройкой дома не управиться. Нужно, пока не поздно, искать компаньонов». «Где же их найдешь? — робко возразил Петя. — Они на дороге не валяются». «У меня есть на примете одна компаньонка», — перебиваю я. «Это кто же?» — удивляется Веня. «Марина. Она за лесом живет». «Ты всем ее предлагаешь», — морщится Саша. «По крайней мере, она ничего не украла». «Ты уверена?» Саша сделал многозначительную паузу, и никто не решился ее нарушить. Солнце светило в полную силу и без труда пронизывала дырявый сарайчик жаркими лучами, которые рассеивались и мягко освещали наши лица. «Хороший у вас дом получился», — выдохнул наконец Петя, не выдержав напряжения. «Я его действительно не узнал». Он снова смутился. «Да», — подхватила Соня, — «я тоже не ожидала увидеть такой большой и красивый. А внутри еще лучше. Светло, уютно». «Но то, что светло, «Это не очень здорово», — возражает Саша. «В щели не только солнце проникает, но и дождь, и ветер. Придется еще их заделывать». «А чем вы будете заделывать?» «Подберем что-нибудь. Вокруг ведь столько всего. Да вот хоть травой». «Трава не подойдет. Раскиснет, — говорю я. Надо дерном. Щепками, ветками, мхом, землей, цветами». Сразу столько советов. Даже не поймешь, кто что предложил. В общем, когда мы забьем все просветы, дом будет считаться готовым, — поясняет Саша. «А вы знаете, что каждый дом имеет свое название? Вот, например, наш дом можно назвать сараем. Раньше у нас был шалаш, потом лачуга из наваленных досок. У меня пока только три доски», — Петя запнулся. «Я их купил. Это как называется?» «Еще никак. У тебя же нет замкнутого пространства. Вот если бы ты вырыл дом в земле, это была бы нора. Завалил бы ветками, получилась берлога. Сколотил несколько досок, вот тебе и конура». «А еще какие бывают?» — оживилась Соня. «Ну, разные. Халупа, хибара. Но это все низшие ступени дома. Настоящие дома строятся из кирпича. Они тоже отличаются друг от друга». «Ага», — подхватывает Веня, — «дома, домики, домишки и домища». «Домища — это уже коттеджи и виллы», — поправляет Александр. «Дворцы!» — бросаю я, и мы начинаем галдеть. И Соня с Петей присоединяются к нам, выдавая свои варианты. «Еще бы! Такая животрепещущая тема!» Я слышу, как скрипят подо мной доски, и трясется весь дом, но не только от звука наших голосов. Кто-то настойчиво барабанит в дверь. Я стараюсь угомонить народ, чтобы обратить их внимание на эти удары. Саша с Веней недоуменно смотрят на меня. Они никого не ждут. Я тем более, может, и открывать не стоит. «Эй, 854-й! Есть кто живой?» Доносится до нас оглушительный окрик с дороги. Все сразу замолкают. Только слышится тихое позвякивание, словно бьется о край бидона железная поварешка. Этот характерный звук я хорошо знаю. Он исходит от городских обедов, куда мы сегодня, вероятно, уже опоздали. «Мы все живые», — откликается Саша. «Но нас 9-й индекс, а не... Нам плевать на индекс. Номер вашего дома 854?» «Да». «Так открывайте». Веня и Саша встали у двери. Переглянувшись, они резким толчком распахнули ее. «Тьфу ты! Чуть не разлил! То сидят, как примершие, то пинают со всей силы». Мужчина в белом фартуке, с поварешкой в руках, едва успел отскочить, открывая нам вид одинокого грузовика с родными обеденными бидонами. «Мы не верим своим глазам. Нам привезли еду. На дом! Вот так чудеса! Мы живо вытащили свои миски, выплеснули из них воду и подставили под струю ароматного, потому что свежего и горячего, супа. Осчастливив нас таким образом, раздатчик полез в кузов к своим бидонам. Машина тронулась, наверное, по следующему адресу. Наши гости тоже вышли на дорогу и смотрели голодными глазами на похлебку. «Мы же забыли про хлеб!» Я отрываю взгляд от грузовика, поднявшего клубы пыли перед нашим порогом. Моей обиды и след простыл. Очевидно, она уехала вместе с раздатчиком.